«Надолго ли?» — усмехнулся Корнелий и почувствовал, что страха нет. Устал он бояться. «Чего тебе? Живи!» Альбин тоже заусмехался. «Пока я тут на должности, все в ажуре. Только ты это... Ты не обижайся на это дело». «Какое?» «Да понимаешь, предписание-то надо выполнять. Я, значит, поднагреб там золы, в банку запечатал и послал на адрес супруги твоей. Как положено». Интересно, что Корнелий почти ничего не почувствовал. Он лишь с любопытством ощупал стоявшего над ним Альбина взглядом. «Ты чего?» Альбин вроде бы смутился. «Да так. Думаю, ты человек. Может, биоробот? Говорят, были такие. В эпоху неконтролируемых экспериментов». Инспектор Мук не обиделся. Сказал примирительно. «Тебя бы в мою шкуру. Бытие определяет сознание. Не слыхал про такое?» «Слыхал. Кстати, о бытии. У меня-то ведь нет учебной машины с экраном. Не добудешь ли хотя бы портативный ящичек? А то я однажды вечером свихнусь». «О чем речь? Свой принесу, автомобильный?» К удивлению Корнелия, ребята не очень обрадовались экрану. Правда, первый вечер они провели у ящика неотрывно. И все же, как показалось Корнелию, смотрели передачи скорее из вежливости, чтобы не обидеть взрослого воспитателя. Настоящий интерес у них появлялся лишь когда показывали новости или видовые фильмы. Корнелий понял, им, живущим в клетке, нравится смотреть на обыкновенную жизнь, на разных людей, на суету городских улиц. На следующий день Антон попросил. «Господин воспитатель, господин Корнелий, можно мы не будем смотреть кино, а лучше погуляем?» «Как хотите», — слегка уязвленно откликнулся Корнелий. Маленький Чижик, видимо, почуял его обиду, тронул за рукав и тихонько объяснил, доверчиво так. «Мы кино-то часто глядим. Когда учитель спит, Антон чик и переключит сразу с учебы на передачу. Он умеет». «Болтушка», — поспешно сказала Дина. «Вы его не слушайте, господин Корнелий, он всегда сочиняет». Прошло 3 дня, и казалось, он здесь давным-давно. И ребят уже всех знает по именам, и даже втянулся в нехитрые воспитательские заботы. Очень нехитрые. Потому что ребятишки жили тихо, самостоятельно и послушно, под началом Антона и Дины. И он жил, с привычной уже пустотой внутри, с бездумностью, с глубоко затаенным страхом, со смутным намеком на какую-то надежду. «Гуси, гуси, га-га-га, улетайте на луга!» И вдруг вскрик, суета. Тышкина ровесница и подружка Тата проколола ногу. Острый сучок воткнулся в ступню сквозь истершийся пластик подошвы. Сидит, держится за ногу, кровь между пальцами. Всхлипывает, но не громко. От дома уже мчится Лючка с бинтом и пузырьками. «Ну-ка, дай промою». «Не-е-е». «Кому говорят?» Тата улыбается сквозь слезы. «Лючка, с Лючка, не кричи. Пусть Антон лечит, у тебя пальцы щекотливы». «Пустите-ка меня». Корнелий сел, прислонился к стволу яблони, рядом усадил девочку. Ногу ее положил себе на колено. Кровь закапала брючину. Так уже было когда-то, с Алкой. Та, правда, громко ревела. А как это больно, раненая нога, он помнит. «Ничего, маленькая, потерпи, это быстро». «Ага, я терплю». «Умница». Обезболивающий раствор, тампон, бинт. «Не туго?» «Не». Какая крошечная теплая ножонка. А ведь и в самом деле была когда-то у него маленькая дочь, Алка. «Давай отнесу в спальню, надо полежать». «Давайте я ее отнесу, господин Корнелий». Это Антон протянул руки. «Давайте, а к вам, вон, идут». Это шагал через двор Альбин, старший инспектор Мук. Нехорошо засосало под сердцем. «Он за мной?» «Вот тебе и не осталось страха». Альбин Мук подошел с озабоченным лицом. «Слышь, Корнелий, тут такое дело». «Понял», — тоскливо подумал Корнелий. «Что ж, пойду. Надо встать. А может, в драку? Почему я должен, как теленок, на убой?» Но инспектор Мук сказал хмуро. «Скоро привезут одного. Пацанчик лет 10. Странная история. ты подготовь, что надо».